Мне хотелось крикнуть ему: «Тато, татко, я здесь!» Но крик застрял у меня в горле. Отец обернулся к нам спиной и крикнул в пещеру: «Выходите, где вы там?» И тут из подземелья к черному камню выскочил Оська, а за ним вышел какой-то обросший бородой человек в резиновом плаще. «Это свои!» — выкрикнул я, толкая хлопцев, и мы кубарем скатились на землю. Я первый, обежав круглый камень, выскочил навстречу отцу, но сразу же шарахнулся в сторону. Отец целился в меня из нагана, человек в резиновом плаще тоже. «Они сумасшедшие!» — подумал я, и, что было силы, рванулся к оврагу. «Васька! Василь! Погоди!» — закричал мне вдогонку отец. Я сразу остановился и с опаской поглядел назад. Отец стоял, опустив револьвер. Это действительно был мой отец, молчаливый, угрюмый, почти никогда не улыбающийся. За поясом у него был сверток с газетами, отпечатанными на синей оберточной бумаге. Надо было сразу броситься к нему на шею, поцеловать его в густые колючие усы, но я подошел к отцу как к чужому, медленно, неловкими шагами. Перепуганные куницы и маремуха выглядывали из-за камня. «Как ты попал сюда, Васька?» — удивленно спросил отец, нагнувшись и целуя меня в лоб. «Я из города. Мы зашли к дядьке Авксентию. Откуда ты знаешь эти пещеры? А меня прошлый год дядька Авксентий водил сюда». «Дядька Авксентий?» — переспросил отец и недовольно крякнул. Потом он покачал головой и, заметив стоявших в отдалении хлопцев, спросил: «Это маремуха, да? А второй кто? Я уж позабыл. Юзик Стародомский». Оська подмигнул мне из-за спины отца. «Это наши, зареченские», — вполголоса сказал отец обросшему человеку. Тот вслед за отцом спрятал в карман револьвер. И вдруг: «Что такое? Не может быть! Ведь это Амелюсты. Ну да, Иван Амелюсты, наш сосед, который тогда отстреливался от петлюровцев из башни Конецпольского. С перепугу я его сперва не узнал. Вот здорово! Значит, Иван жив. Но как оброс, видно, не брился добрый месяц. Дядя Иван, добрый день!» — весело сказал я, протягивая соседу руку. «Я ж говорил Ваське, что вас не поймали», — сказал, подходя куница. «Кто поймает? Кто меня может поймать?» — насторожившись, спросила Мирюшка. «А петлюровцы? Мы с Васькой тогда видели, как вы заскочили в башню, помните? А тот чубатый хотел перебежать кладку, а вы в него выстрелили, и он упал прямо в речку». «Ах да, вот ты про что», — сказал Иван и удивленно посмотрел на куницу. «Ну, это когда было? Я уж позабыл». «Да разве так ловят? Так, брат, ловить, знаешь, чур-чура не считается». «Дядя Иван, а вы знаете, что с тем человеком?» «С каким человеком?» «Ну, с больным. Помните, вы его ночью к нам приводили?» «Сергушин», — подсказал сосед. «Я не знаю фамилию, но тогда ночью вы с ним пришли». «Да-да, Сергушин», — сказал Иван. «Так его ж убили. Мы сами все видели. И я рассказал, как поймали Сергушина, как расстреляли и как мы втроем убрали его могилу». Отец и Амелюсты слушали мой рассказ очень внимательно. Отец посмотрел на меня чуть-чуть недоверчиво. «Так вот оно что», — тихо сказал Амелюсты. «Я уже знаю, что его расстреляли. А вот как это случилось, от вас первых слышу». «Дядя Амелюсты, а кто был этот человек?» — заглядывая ему в глаза, спросил маремуха. «Которого расстреляли?» «Этот человек... долго рассказывать. Знаете что? Вот давайте подсобите нам сейчас, а потом, пожалуй, я вам расскажу». «А что подсоблять?» «Вход в пещеру завалим». «А мы хотели...» «Что хотели?» «Хотели пойти посмотреть пещеры», — объяснил маремуха. «Нечего вам в пещерах делать», — строго сказал Амелюсты. «Потом когда-нибудь я сам вас веду всех. Не верите? Спросите вот Оську, сколько пещер я ему тут показал. Верно, Оська?» «Показали», — согласился Оська. «Вот то-то же. а сегодня ходить туда нельзя».